Нина. Красавица. Хрупкая, большеглазая, с глазами горячими до гари. Будучи студенткой в ГИКа, она вышла замуж за Володю Скуйбина с режиссерского факультета. Володя высокий, широкоплечий, русский богатырь, как будто сошел с плаката. Нина тонкая, с черной челкой, мерцающими глазами. Пара, хоть рисуй. Однако родители Володи не приняли этот выбор сына. Почему? Они не любили евреев, а Нина – еврейка. Я не буду останавливаться на этом нюансе, который называется антисемитизм. Но последнее время, мне кажется, антисемитизм убывает. Евреям быть можно и даже модно. Но сейчас не об этом. Володя Скуйбин заболел гриппом и получил осложнение. С удивлением заметил, что у него онемел мизинец на руке. Он думал мелочь, а это оказалось началом болезни – рассеянный склероз. Исчезает миелин, изоляция вокруг нерва. Нерв обнажается и выходит из строя, перестает передавать сигнал. Тело больше не подчиняется человеку. Он становится неподвижным и медленно умирает. От этой болезни умер Николай Островский. Будучи неподвижным, он успел продиктовать книгу «Как закалялась сталь». Мое поколение проходило эту книгу в школе. Нам ее вдалбливали в мозги. А сейчас вряд ли кто ее помнит. «Как закалялась сталь» написана на злобу дня, а те произведения, что на злобу дня, растворяются без следа. Остается только вечная тема. Володя Скуйбин уже не вставал, но продолжал снимать свой фильм «Жестокость» по одноименному роману Павла Нилина. Когда актеры видели, как режиссер руководит съемками, лежа на носилках, они полностью отдавались общему делу и забывали о своих интересах. Володя болел долго. Нина не могла выйти из дома, боялась оставить мужа одного. Но выходить приходилось. За продуктами, в аптеку. Нина старалась поскорее вернуться и научилась ходить быстро. Эта стремительная походка так и осталась с ней навсегда. Когда мы шли рядом, я всегда семенила, стараясь ее догнать. Фильм «Жестокость» вышел на экраны и стал культовым фильмом своего времени. Все поняли. Пришел большой талант. Нина сражалась с болезнью мужа, как мцыри с барсом. Искала врачей, целителей, знахарей. А когда ничего не помогло, стала надеяться на чудо. Чуда не произошло. Володя умер. Нина осталась вдовой. Однако подвиг ее преданности стал известен. Не в колбе живем. Все знают. За Ниной установилась высокая безукоризненная репутация. Самоотверженная, верная, глубоко порядочная красавица. Рязанов влюбился в Нину и ушел из семьи. Довольно скоро вернулся обратно, поскольку ему было стыдно перед первой женой Зоей. Он понимал, что своим уходом наносит Зое реальное зло. Нина смирилась, и роман продолжался. Полдня, находясь на студии, Рязанов пропадал у Нины в кабинете, либо Нина пропадала у него на съемочной площадке. Вечером разъезжались по домам. Эта двойная жизнь длилась 10 лет. Мы с Ниной плотно дружили эти годы. Обсуждали и перепевали саратовские страдания. Через 10 лет, будучи 50-летними людьми, они поженились наконец. Рязанов долго проверял свои чувства и мучил бедную Нину. Но все хорошо, что хорошо кончается. Нина и Эльдар переехали в дом Михаила Рома. Они купили дом у наследников. Впереди океан времени, и их общий корабль скользит по чистым и прозрачным водам. Я в эти же годы купила землю у наследников Павла Антокольского. Мы с Эльдаром стали помещиками и соседями. Я дружила с Ниной и дорожила этой дружбой. Нина – чудо из чудес, в каком бы возрасте она ни пребывала. Нина пригласила меня в гости. Участок у Рома огромный, дом кирпичный, с большими белыми ставнями. Казалось, что здесь живут сказочные герои. Так и ждешь, что на крыльцо выскочит Белоснежка. У самого крыльца стоит куст жасмина. Ветки обсыпаны белыми цветами. Каждый цветочек о четырех лепестках, как будто его нарисовала детская рука. Я подумала, вот дом, где живет любовь. А куст жасмина стоит, как часовой на посту, стережет счастье и благоухает до неба, чтобы и на небе знали. Счастье есть, вот оно. «Мечта!» – проговорила я. «Да», – тихо отозвалась Нина. «А что тут скажешь?» Ильдар купался в славе. Это был самый популярный и обаятельный комедиограф без вредных привычек. Не пил, не курил, не бабник. Несколько раз мы оказывались вместе в гостях, сидели за одним праздничным столом. Я имела возможность наблюдать эту пару. Ильдар вел себя как анфантерибль, ужасный ребенок. Он шутил, дурачился, смеялся. У Ильдара сильное биополе, и он всегда был самым интересным. Нина сидела рядом, опустив глаза, как строгая гувернантка, и фильтровала каждое его слово. Она буквально работала при Ильдаре, ни на минуту не расслаблялась. Мне казалось, это лишнее. Но она не я. У нее свои жизненные ориентиры. Однажды я наблюдала их на фестивале «Золотой дюк», который проходил в Одессе. Нина и Ильдар прибыли не в общей группе, отдельно, может быть, даже на чьем-то личном самолете. Их встречали как правительство и подвезли к гостинице во второй половине дня. Я смотрела, как они выходят из машины. Сначала Нина, как телохранитель, оглядывается по сторонам. Все спокойно. Далее выгружается Ильдар. Он толстый, но подвижный. Умел садиться на шпагат. Они скрываются в гостинице через служебный вход. Ильдар привез свой фильм «Забытая мелодия для флейты» с Филатовым в главной роли. Этот фильм конкурировал с Ассой Сергея Соловьева. Видимо, премия была обещана Ильдару заранее. Он под эту премию и приехал. Иначе фестиваль не получил бы Рязанова. Еще чего. Зачем ему куда-то лететь между небом и землей, а потом топтаться среди людей из публики, давать автографы, пить спиртное, нарушать диету? Премию получил фильм «Забытая мелодия для флейты». На закрытии был дан банкет. Ко мне подошел подвыпивший Жванецкий. В его глазах стояли слезы. От слез глаза казались прозрачными, похожими на два крыжовника. Он посмотрел на меня и грустно сказал: «Вот я дал премию Рязанову, а о чем фильм, не помню». «Это несправедливо. Фильм запоминается. Но Асса – совсем другое дело. Это новое слово. В нем слышался ветер перемен. На закрытии всем было неловко, хотя никто ничего не говорил. Круглолицый и обаятельный Соловьев хлопал своими круглыми глазами и был похож на ребенка, которого обманули. Обещали взять в цирк и кинули». Возле коротышки Сережи Соловьева всегда толклись и боролись за него самые красивые женщины поколения. Значит, что-то в нем было. Я даже догадываюсь, что. Талант с крупицами гениальности. Ильдар Рязанов построил на своем участке доходный дом и передал мне свою рабочую бригаду под руководством некоего Ромки. Я уточнила у Нины. «Брать?» «Бери», — с убеждением сказала Нина. Я подумала. Если Рязанов доверил Ромке свой дом, то и я могу ни о чем не беспокоиться. Рязанов – самая лучшая рекомендация. Но я ошиблась. Доходный дом, который Ромка возвел Ильдару, пошел трещинами. Это означало дефект фундамента. Пол второго этажа качался, как на пружинах. Ромка оказался вор и законченный мерзавец. Не хочется перечислять его особенности. На что только люди не идут ради денег. Но я тоже не лыком шита. Мне довольно скоро все стало ясно. Бригада собиралась в 8 утра, работали до 12, потом посылали кого-то одного за бутылкой. Поднимались на второй этаж, чтобы не на глазах, и вперед, к сияющим вершинам. Это называлось обеденный перерыв, который длился до 6 вечера. И так каждый день. Я не знала, как от них избавиться. Выгонять я не умею. Скандалить тоже не берусь. Для этого надо определенный темперамент. Есть люди, которые расцветают в борьбе. Я не из них. Кончилось тем, что я остановила финансирование и никого не потребовалось выгонять. Бригада растворилась, как сахар в кипятке. Были и нет. Я поменяла бригаду и закончила стройку. Сейчас мое неброское строение стоит как домик Наф-Нафа. Того самого, который, конечно, всех умней. Я очень люблю свой дом. И куда бы я ни приходила, мне везде кажется неуютно. У одних слишком бедно, у других слишком дорого. А то, что слишком, то нехорошо. Меня мой дом обнимает, как любимый человек. Хочется оставаться в его объятиях и не двигаться. Иногда я думаю, что составляет мое счастье? Дети, профессия, дом. Трудно вычленить, что важнее. Иногда кажется, на первом месте профессия. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится. Но дети – это мое продолжение. Они понесут в будущее мой смех, мою трусость, мой разрез глаз. Как же без детей? Хочется любить что-то живое и теплое, целовать в мордочку, касаться губами. Жванецкий сказал, «Как страшно умирать, когда ты ничего не оставляешь своим детям. Я оставлю им дом и собрание сочинений. Самое обидное, если они этот дом продадут. Но об этом лучше не думать. Что касается собрания сочинений, за него ничего не возьмешь. Это просто я. Слепок моей души». Я купила себе норковое пальто. Именно пальто, а не шубу. А Эльдар преподнес Нине доходный дом. Это был его новогодний подарок. Дом лучше, чем шуба, кто спорит. Нина сидела в машине с опущенным стеклом. Я подошла в своем норковом пальто и остановилась в ожидании комплимента. «Вот», — сказала я, — «заработала честным, красивым трудом». «Это правда. У меня вышла в Болгарии книга, и теплые братья-славяне организовали мне элегантную обновку. Как не похвастать?» Нина сидела, не реагируя. Лицо у нее было постным. Странно. Нина воспитанный человек. Могла бы из приличия выразить что-то позитивное. Чем объяснить такое равнодушие? Только равнодушием ко мне. Рязанов 10 лет вымораживал Нину в статусе любовницы. И все кинематографическое сообщество следило за развитием событий. Нине хотелось забыть об этом смутном времени. А тут я, живой свидетель, да еще в норковом пальто, из-под которого торчали серые валенки. Я постояла и отошла от машины, несолоно хлебавши. Нина провожала меня глазами. О чем она думала? Может быть, о том, что к дорогому меху не идут валенки? Но я вышла на прогулку. Зима, а валенки – самая теплая обувь. Я редко встречала Нину на дорогах поселка. Казалось, она не выходит из-за своего забора. Нина считала наш поселок опасным в смысле сплетен. Лично я считаю, что сплетни – полезная вещь. С помощью сплетен осмысляется действительность. Делается сравнительный анализ, выводы. Без сплетен просто не обойтись. В какой-то степени литература и живопись – это тоже сплетни. В них видны комплексы творца. Однажды Нина сказала мне, «Я боюсь будущего». Я удивилась. Их любовь процветала. Ничто не предвещало беды. Потом я догадалась. Будущее иногда подает сигналы в настоящее. Нина заболела. Началось с того, что ей стало трудно глотать. Она долго не шла к врачу. Причувствовала плохое. Когда решилась и все-таки пошла к хорошему специалисту, ей было сказано «рак пищевода в последней стадии». Какие могут быть варианты? Смириться и медленно умирать, либо бороться и не сдаваться? Нина предпочитала первый путь. Она была хороший редактор и предвидела финал любого сценария. Эльдар настоял на втором. Согласиться на операцию, бороться и не сдаваться. Операция шла долго. Доступ к пищеводу очень сложный. После операции Нина вернулась в поселок. Она похудела и буквально качалась на ветру. Мы встретились на дороге. Надо было что-то сказать. «Ты выглядишь как 15-летняя девочка». Это был комплимент. «Ну да», – неопределенно согласилась Нина. Ее лицо было замкнутым. Нина понимала, что век ее измерен. Нина выиграла в любви, но любовь – это не вся жизнь, это только часть жизни, а вся жизнь уходила из нее. Эльдар повез Нину в Германию. Немецкая медицина ушла далеко вперед. У Фриды в Германии была квартира. Она предоставила ее Эльдару, чтобы он не тратился на отель. Весьма дружественный жест. Немецкий врач осмотрел Нину и сказал Эльдару, «Немедленно возвращайтесь в Москву. Ваша жена может не успеть пересечь границу». Разговор шел через переводчика. Нина и Эльдар вернулись. Надеяться было не на что. Оставалось просто ждать конца. Для Нины стало главным не омрачать жизнь любимому Элику. Она думала о нем, а не о себе. Последнее время при Нине был ее сын от первого брака, Коля. Высокий, красавец, вылитый отец. Коля выносил ее на руках к обеду. Эльдар не должен обедать один. Полагалась совместная трапеза. Нина не позволяла себе никакой депрессии, не втягивала Ильдара в свое состояние. Но однажды она обратилась к нему с просьбой: «Сделай мне укол». Ильдар понял, что речь идет об эвтаназии. Нина не могла и не хотела больше длить мучительную дорогу в один конец. «Я не могу взять это на себя», — ответил Ильдар. «Я хочу уйти», — объяснила Нина. «Ты уйдешь, а мне с этим жить? Нет». Нина решила никого не втягивать и самой сделать укол. У нее был припасен необходимый препарат. Она заранее обо всем позаботилась. «Возле моего дома в Москве располагалось шведское посольство. Меня часто туда приглашали, и я охотно присутствовала. Одно время послом Швеции был милый человек, не помню его имени и его самого плохо помню. Самым запоминающимся персонажем была жена посла. Она постоянно пребывала в глубоком запое и появлялась на приемах нечесанная в домашних тапках и с виноватой улыбкой. Понимала, что-то не так, но ничего не могла с собой поделать». Гости делали вид, что ничего не замечают. Я думала про себя. Вот это настоящая демократия. Посол, равно как и его жена, это лицо страны. Лицо не должно быть пьяным в стельку. А тут ничего. Каждый живет, как умеет. На приемах я встречала статусных русских, в том числе режиссера Марка Розовского, критика Василия Катаняна. Я спросила Марка: «Хотел бы быть послом?» «Зачем?» «Тебе бы машину подавали к подъезду». «Мне гораздо интереснее что-нибудь придумать и поставить на сцене», — ответил Марк. «А домой я и пешком дойду. Прогуляюсь». Я задумалась. Мне не хватало в жизни роскоши. Я бы хотела и машину, и придумать. Жена Васи Катаняна была подругой Нины. Она рассказала мне о ее последних распоряжениях. Поминальный стол накрыть в их московской квартире, но предварительно произвести генеральную уборку. В квартире долго никто не жил. Пыль. Неудобно принимать гостей. «Какое мужество надо иметь, чтобы так спокойно говорить о своих поминках», – задумчиво проговорила жена Васи. «Это не мужество. Это другая реальность. Нина жила по законам новой реальности», – сказала я. «Я этого не понимаю». «Понять действительно трудно, пока тебя это не коснется напрямую», – Маршак написал однажды. «Смерть пришла как дело и жизнью завладела». «Смерть приходит как дело, а дело надо завершить». Ильдар обратился к Наине Иосифовне Ельциной, и она выполнила его просьбу. Нину похоронили на Новодевичьем кладбище. Могилу вырыли на метр глубже, чем положено. Зачем? Чтобы осталось место Ильдару. Он пожелал лечь с Ниной в одну могилу. Вместе навсегда. Красивый финал большой любви. Элла появилась в жизни Ильдара довольно скоро после смерти Нины. Буквально сразу. Друзья, особенно их жены, бросали на Ильдара недоуменные взгляды, пытаясь понять, что сие означает. Ильдар эти взгляды игнорировал. Что тут непонятного? Мужчина не приспособлен жить один. Женщина может, а мужчина нет. Тем более Ильдар. Ему некогда себе готовить, да он и не умеет. Не с кем словом перемолвиться, а Ильдар словоохотлив. Нужен собеседник. И ложиться в холодную пустую кровать тоже неприятно. Надо, чтобы кто-то предварительно ее согрел телом и словами. Чтобы кто-то сказал: «Ты лучше всех. Ты единственный». Нина умирала долго. Ее болезнь не была секретом. Одинокие тщеславные дамы готовились к прыжку. Ильдар – лакомая добыча, знаменитый, богатый, с юмором. Возле него открывалась совсем другая жизнь. У Ильдара был широкий выбор – актрисы, бизнесвумены. Но он выбрал толкового администратора Эллу. Ильдар Рязанов – сложное хозяйство. Это целый холдинг, который надо обслуживать. Внешность женщины – не последнее дело. Сексуальный тип Ильдара – Анни Жирардо. Ему нравились женщины худые и очень худые. Можно понять, толстые тяготеют к своей противоположности. Элла была худая, с прекрасной фигурой, ничего лишнего. Она рано посидела и не красилась. Седые волосы – молодое лицо. Я познакомилась с Эллой задолго до ее встречи с Ильдаром. Она привела ко мне молодого режиссера со Свердловской студии, и он снял фильм «Ты есть» по моей повести. Фильм получился, нахватал призы на фестивалях. Я ездила с ним в Израиль. Евреи пребывали в восторге. На дворе перестройка, разруха, неопределенность и непонятно, что впереди. Киноцентр устроил премьеру. Я не люблю выступать перед залом. Люди пришли познакомиться с творчеством, и зачем, спрашивается, выходить на сцену и что-то хрюкать? Тем более я в себе не уверена. Еще скажу какую-нибудь глупость. А я ее обязательно скажу. И потом буду долго переживать. Мне это надо? Я отказываюсь, как правило. Но отказать Элле я не посмела. Я интуитивно чувствовала, что она хороший, незащищенный человек, и ее надо поддержать. Показ прошел с успехом. После показа Элла пригласила меня на банкет. Этот банкет я помню до сих пор. Кабинет, письменный стол, накрытый газетой. На нем порезана варено-копченая колбаса, бородинский хлеб, перья зеленого лука и помидоры. Все. Вокруг стола уселись известные актеры, еще какие-то славные гости. Я подумала тогда, чем такой банкет лучше никакого. Но я была не права. Колбаса оказалась изумительно свежей. Хлеб ароматным, помидоры пахли солнцем и характерной помидорной рассадой. Возможно, я была просто голодная, не знаю, но я редко получала такое удовольствие от застолья. Беседа текла ненавязчиво, интересно и дружески. Может быть, просто собрались хорошие люди, сидели скучно друг у друга на голове, и вот эта сплоченность согревала. А может быть, грел успех? Хорошо сделанная работа плюс признание. Богатый стол исключался, потому что государство нас всех бросило. Киноцентр имел нулевое финансирование, и даже колбасу с хлебом купить было не на что. Это была личная трата Эллы. Теплая душа. После застолья я засобиралась домой. Элла пошла проводить меня к лифту. Я посмотрела на нее внимательно. «Элла, я всегда завидовала худым, но ты, по-моему, слишком усохла. Тебе надо поправиться хотя бы килограмма на три». «Я никому не говорила, но тебе скажу. Я голодаю», — созналась Элла. «Как это?» — испугалась я. «Перестройка», — объяснила Элла. «Но это же не интервенция?» Подошел лифт. Мне ничего не оставалось, как войти в лифт и уехать. Через месяц я зачем-то позвонила в киноцентр и попросила Эллу к телефону. «Она ушла с работы», — был ответ. «Почему?» «По семейным обстоятельствам». Семейным обстоятельством оказался Ильдар. Он не тянул резину, не проверял своих чувств. Это было другое время и другая реальность. Ильдар остался один с разорванным сердцем. Он тонул, и ему нужен был спасательный круг. И Элле тоже нужен был спасательный круг. И она за него уцепилась. Я стала встречать Эллу на Восточной аллее. Мы живем в противоположных концах этой улицы. На лице Эллы средиземноморский загар. На плечах Версачи и Кристиан Диор. В глазах покой и уверенность в завтрашнем дне. Я поздоровалась с Эллой. Я сказала: «Привет, Золушка». У нее действительно была судьба Золушки. Сказка наяву. Эльдар – принц, хоть и толстый. Среди прочих талантов имел талант быть хорошим мужем. Он умел любить свою женщину, наряжать ее, баловать, прославлять, громко объявляя о своей любви. Видимо, его мама воспитала в нем настоящего мужчину, ибо настоящий мужчина – это не альфа-самец в шляпе сомбреро и на коне. Настоящий мужчина – тот, кто отвечает за свою женщину, бережет ее и несет ответственность. Таких мужчин надо заносить в Красную книгу. Ильдар без промедления женился на Элле и привез ее на фестиваль уже в качестве жены. Дело было в Санкт-Петербурге. Фестиваль назывался «Золотой Остап». Нина умерла недавно. Все собирались приносить Ильдару свои соболезнования. А он, здрасте вам, с новой женой. У всех глаза на лбу. Элла смущается, а Ильдар обнимает ее за плечи, дескать, держись, я здесь. Город устроил прием в ресторане «Астория». Я помню число. 20 ноября. Это день моего рождения. Со сцены объявляют об этом торжественном событии. Музыканты поют «Happy birthday to you». Ведущий дарит мне плюшевого медведя в 1,5 метра высотой. Полисборник. Подумала я, но сказала спасибо. Ко мне подошел Ильдар и тепло поздравил. Оказавшись рядом, я посмела проявить любопытство. Я сказала: «Ильдар, когда умерла Нина, я боялась тебе звонить. Я думала, ты лежишь на полу в море слез. А ты? Как это ты выкрутился?» Ильдар нахмурился, стал смотреть в пол. Мрачно ответил: «Да, выкрутился». Видимо, этот вопрос задавала ему не я одна. «Интересно, как сама Нина отнеслась бы к тому, что произошло? Обиделась? Или наоборот, обрадовалась? Пусть ее Элику будет хорошо. Пусть он ни одного дня не отдаст черту. А к ней, к своей главной любви, он все равно вернется и ляжет сверху. Нина услышит его желанную тяжесть, крепко обнимет, как прежде, и они уплывут в вечность, вместе и навсегда». Старость не делает исключения никому. Она портит человека, сушит мозги, забивает сосуды. Ильдар снял фильм «Карнавальная ночь 2». Лучше бы не снимал. Первая «Карнавальная ночь» не померкла. Фильм и сейчас хорошо смотрится. Ремейк редко бывает лучше оригинала. Невозможно дважды войти в одну и ту же воду. Я иногда думаю, зачем снимают ремейки? Плохой фильм повторить легко, хороший трудно, а гениальный невозможно. Старость преподнесла Ильдару боль в спине. Ильдар всегда был толстым, и позвоночник устал. Его последние годы были мучительными. Однако все кончается вместе с жизнью. Ильдар умер. Ему было 88 лет. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, но ни в одной могиле с Ниной. Элла не допустила. Можно понять. Она прожила с ним 20 лет. Служила верой и правдой и хотела остаться в памяти потомков его вдовой, а не спасательным кругом. Ильдара похоронили на отдельном участке. Элла его навещает, ухаживает за могилой, поливает цветы и рассказывает, что нового в стране, в поселке и как идут дела в их киноклубе «Ильдар».